Подобные противоречивые сведения лишь усилили мое желание познакомиться с этим человеком. Однако этот сириец уже стал надоедать мне своими расспросами, хотя я не имел никаких оснований сомневаться в его добрых намерениях. Я хочу его повидать именно потому, что мне надо расспросить его о том случае с Иисусом из Назарета, которому он помог нести крест. Пришлось признаться мне. Карантес ухватился за мой плащ. «Не говори об этих вещах вслух!» — ужаснулся он. «Ты хорошо ко мне относился, и мне нечего от тебя скрывать. У меня есть причины полагать, что распятый царь иудеев был совершенно необычным человеком, которого мир не знал до сих пор, и что он был сыном Бога. Я совершенно уверен в том, что он на третий день воскрес и продолжает жить, несмотря на свою смерть и погребение. Вот почему я хочу узнать о нем как можно больше, и в частности то, что мне может рассказать о нем этот Симон». Лицо Карантеса выражало отчаяние. «О, несчастный!» — воскликнул он, едва не плача. «Какую немилость я навлек на свой дом и торговлю, согласившись поселить тебя в комнате для гостей! Если бы ты не был другом центуриона Аденабара, я собрал бы твои вещи и немедленно вышвырнул бы вон. Такие речи произносят только шепотом и в четырех стенах, а не на улице у ворот, где нас видит и слышит каждый. Кроме того, не стоит верить россказням больных и бабским сплетням. Я, конечно же, знаю то, о чем ты говоришь. Слухи расползаются быстро, поверь мне. Однако тебе, ты не хочешь, чтобы иудеи забросали тебя камнями. Разве тебе не хватает спокойной жизни в моем доме, с мягким ложем, вкусной пищей, которую тебе готовит моя жена? Ты мог бы проиграть последнюю тунику или совершить грех, распространенный в Вавилоне или в Греции. Даже тогда я понял бы и простил бы тебя, потому что ты молод. Но не суйся в дела иудейских колдунов или в то, что касается их Бога. Этот путь приведет тебя к погибели, навлечет несчастье на наши головы. Ты сойдешь с ума, как это случилось с большинством тех, кто изучал магию и попытался вникнуть в их религии. Его искренность и неподдельная забота обо мне так трогательны, что, несмотря на то, что он был сирийцем, я решил открыть ему душу. Я вовсе не собираюсь вмешиваться в политические дела этой страны, но я хочу лишь обрести свой собственный путь. Я еще не очень стар, но уже многое повидал на свете, и философия не принесла мне удовлетворения, а удовольствия не дали покоя. По примеру многих богатых людей я от скуки прошел посвящение во всевозможные таинства, которые доставили мне не больше удовольствия, чем то, которое можно испытать на сцене театра, когда участвуешь в представлении. Временами меня охватывает такое отчаяние, что на глаза наворачиваются слезы. Вот почему, несмотря на окружающий меня мрак, я ищу путь, указанный Иисусом. «О, Марк! О, друг мой Марк!» — глубоко вздохнув, произнес Карантес. «Позволь мне называть тебя своим другом, потому что ты, будучи гражданином цивилизованного Рима, не стал обращаться с презрением ко мне и моей семье. Я видел на твоих устах добрую улыбку, когда ты разговаривал с моей супругой или с моим сыном, и ты всегда говорил со мной как с равным. Каждый в жизни испытывает подобное отчаяние, неуверенность в своем будущем, и не перестает удивляться, потому что Рим принес всеобщее спокойствие, и никому не стоит бояться ничего, кроме сборщиков податей и превратностей политики. Если бы ты был женат, и на твоем попечении находились бы жена и дети, в голове у тебя были бы совершенно другие мысли». В сильном волнении он размахивал руками, подыскивая слова, чтобы точнее изъяснить свою мысль. «Здесь мы находимся в городе иудейского божества», — продолжал объяснять он. «Я испытываю к нему глубокое уважение и, как я уже говорил, приношу ему свои дары. Но при этом мне не приходит в голову задумываться о его таинствах. что я от этого наживу, кроме сильной головной боли? Чужестранцам, живущим в стенах этого города, запрещено иметь даже самого малого идола, и даже сами римляне не могут поклоняться своему императору. Иногда случается, что стражники проверяют дома простых людей, разбивают различные изображения и безжалостно взыскивают штрафы. Поверь мне, живущему здесь чужестранцу не остается ничего другого, как смиренно просить заступничества у Бога Израиля, как говорят, ужасного и злобного. Так что не суйся в его дела, о Марк, так будет лучше для тебя».